Последним здание покинул бандюк, охранявший директорский кабинет. Буквально через мгновение после его ухода туда ворвалась толпа учителей и закричала: «Катя, Коровин, Дашку увозит на джипе!» «Как увозит? Куда?» Она бросилась на улицу и буквально повисла на отъезжающем джипе, уцепившись за боковое зеркало. Опустилось стекло, и высунулась красная бугорчатая физиономия Коровина. «Ну?» «Миша, я же тебе никогда в полугодии двоек не ставила!» «Кто это?» спросил он у Дашки. «Мама», ответила она и заплакала. «Что же ты сразу не сказала? Что ж ты такая дура? Ты слушай, к пацанам в машину больше не садись, поняла?» «Поняла». Джипы умчались, а Дашка осталась в Катиных объятиях, осыпаемая вперемешку пощечинами и поцелуями. Не менее драматические события разыгрались тем временем в кабинете математики. Вожжа в сопровождении нескольких учителей, заранее мужая сердцем в предчувствии трупа, проникла в кабинет и обнаружила там живого Григория Борисовича. Старый педагог, закинув голову и ёрзая кадыком, лил валерьянку из пузырька себе прямо в открытый рот. На доске, хорошо всем известным каллиграфическим почерком, было выведено: «Я сам старый козел и баран». А внизу, для убедительности, чтобы никто не усомнился, стояла затейливая подпись Григория Борисовича. Вызванный по такому случаю с Петровки отец одного из учащихся оболтусов внимательно выслушал сбивчивый рассказ учителей и только покачал головой. «Сам бык, с ума можно сойти». Оказалось, Мишка – один из главных уголовных авторитетов Москвы, лидер биберевской группировки, контролирующий почти все автосервисы и торговлю запчастями. Прозвище у него – «Бык», и все его жутко боятся. Два раза Петровка Коровина почти прихватывала, но свидетели до суда не доживали. «Пишите заявление», – предложил Муровец. «Попробуем. За нанесение побоев и оскорбление педагога». «Заявление?» – заколебалась вожжа. «Конечно, мы возмущены, но есть некоторый этический момент». «Какой же?» «Видите ли, Миша Коровин вроде как бы плод нашей педагогической недоработки. Конечно, тут виновата и семья, и двойная мораль брежневской эпохи, но тем не менее со стороны педагогического коллектива это было бы неэтично». «Ясно», — кивнул Муровец. «Тогда даже и не знаю, как вам помочь. Значит, обещал еще зайти?» «Обещал». «Лохо дело. Засаду в школе не разрешат, детей постреляем. Конечно, можно было бы попросить Алтуфьевскую группировку. С ними у нас отношения вроде бы ничего. Тем более, что у них с биберевскими есть какие-то конфликтные интересы. Рынок запчастей. Но тут еще неизвестно, как говорится, кто кого. Надо подумать». Через неделю, когда учителя и учащиеся еще не остыли от налета и не доели все сникерсы, к школе снова подрулил знакомый джип и оттуда выскочил громила с кейсом. Испуганный охранник, предусмотрительно пропустив бандита и даже отдав ему честь, тут же бросился звать на помощь великого Вадима Семеновича. Тот все сокрушался, что в день налета его не было в школе, а то бы... Бандит тем временем вошел в приемную и толкнул дверь директорского кабинета. Там как раз совещались вожжа и Катя. Он, ничего не говоря, плюхнул кейс на стол, щелкнул замками и откинул крышку. Женщины ахнули. В кейсе, но просто как в кино, лежали пачки долларов в банковских упаковках, а сверху записка: «На ремонт родной школы, М.К.» Когда могучий историк, каратистов взвизгнув, влетел в кабинет, бандита уже не было, но валюта осталась. «Сколько там?» – спросил Вадим Семенович. «Не знаем. Надо пересчитать». На экстренном заседании педсовета, по рекомендации хитроумного историка, решили на эти деньги не только сделать ремонт, но и закупить компьютерный класс, телевизоры, видеомагнитофоны, обновить мебель и наглядные пособия. Осталось даже на премии всему педколлективу и на ценный подарок Григорию Борисовичу, который после того случая сразу как-то сдал и стремительно вышел на пенсию. Через полгода школу нельзя было узнать. Собственно, тогда-то и родилась идея переименовать ее в лицей.